Луч Востока, подобно губке, впитывала окружающий ее хаотичный мир, чтобы затем, оставшись наедине с собой, тщательно обдумать все увиденное, по возможности отделив зерна от плевел. Элли не гнушалась никакой работы, помня о том, что ей сейчас, прежде всего, необходимо выжить. Нанявшись прислугой к богатому торговцу тканями, самодовольному и пузатому аршибеку, она добросовестно выполняла любое поручение. Девушка, по-прежнему выдававшая себя за юношу-сироту по имени Али, обязана была до блеска начищать большой медный самовар, носить из колодца свежей воды, растапливать для повара печь во дворе, а после скудного завтрака идти убирать скотный двор. Поскольку в Перестане все торговые лавки открывались сразу же после утренней молитвы, то во второй половине дня Эльнаре необходимо было заменить стоявшего у хозяйского прилавка прислугу. В тесные душные лавки до потолка, заваленные тюками с японским шелком, ярким персидским атласом, индийскими хлопчатобумажными и парчевыми тканями, китайской шерстью, отрезами из тонкого славянского льна, было тяжело дышать и передвигаться, рискуя ежеминутно свалить что-нибудь себе на голову. А голову разгневанный, подобной неуклюжестью хозяин, запросто мог приказать отсечь долой. Однако гибкая и ловкая Элли с удовольствием работала в торговой лавке. Для нее это было и сменой занятий, и возможностью увидеть других людей. Прошло почти полгода. В один из хмурых осенних дней, наводивших невообразимую тоску и уныние, в мануфактурную лавку аршибека заглянула знатная дама в богатом одеянии. Она была молода и удивительно хороша собой. Стройная, с безупречной чистой и гладкой кожей, густым черным волосом и каким-то особым магнетическим взглядом. Ее прекрасные глаза, по форме напоминавшие восточный кинжал, отливали чудесным изумрудным светом, таяв себе некую загадку. Красивая незнакомка была подобна яркому лучу солнца, в пасмурный день неожиданно осветившему темную лавку. От нее исходил дразнящий аромат чудных благовоний. А накинутое легкое голубое покрывало показалось неискушенной провинциалке из Архота необыкновенным и притягательным. Окинув прищуренным взглядом выставленный на продажу товар, небрежно пощупав разложенные на прилавке ткани, загадочная незнакомка снизошла до разговора с проворным, стройным и красивым юношей, который учтиво предложил кое-что из завезенных накануне новинок. Однако молодая женщина нетерпеливым жестом прервала бойкую речь и начала расспрашивать, кто он, сколько ему лет, из каких мест прибыл и кто его родители. Эльнара рассказала заученную наизусть легенду про мальчика-сироту Али, родом из захолустного селения. Поговорив еще немного, знатная дама, назвавшаяся Зухра Ханум, пришла к выводу, что юноша не только очень красив, но и довольно умен. Интересовавшись у Али, какое жалование ему выплачивает хозяин, искренне поразилась жадности аршибека, а затем предложила перейти к ней, пообещав гораздо более интересную работу и значительно лучшие условия жизни. Недолго думая, Элли согласилась и в тот же вечер переехала на новое место. Если прежде незнакомая с настоящей роскошью Эльнара наивно полагала, что хозяин мануфактурной лавки Аршибек, проживавший в двухэтажном доме с множеством пристроек и огромным фруктовым садом, имевший трех жен, последняя из которых была ее сверстницей, державшей большое количество скота и немало челяди, является очень богатым человеком, то, увидев обитель Зухра Ханум, поняла, что заблуждалась. Истинное богатство было здесь.